Его сестры и брат сели на свои прежние места. Погладив Бао Юи по шее, госпожа Ван спросила: «Ты уже принял все пилюли?» «Осталась одна», — ответил Бао Юй. «Завтра возьмешь еще 10 пилюль», — сказала госпожа Ван. «И пусть Си Жень ежедневно дает тебе по одной перед сном». «С тех пор, как вы, матушка, велели ей, она каждый день заставляет меня принимать пилюли», — сообщил Бао Юй. «Кого это зовут Си Жень?» — удивленно спросил Дзя Джен. «Одну служанку», — ответила госпожа Ван. «Конечно, служанок можно называть как угодно», — покачал головой Дзя Джен. «Но кто придумал ей такое странное и причудливое имя?» Госпожа Ван, стараясь выгородить Бао Юи, сказала: «Старая госпожа». «А откуда старой госпоже знать такие странные выражения?» — снова удивился Дзя Джен. «Это, наверное, Бао Юй». Понимая, что обмануть отца не удастся, Бао Юй поспешил встать и сказал: «Я как-то читал древнее стихотворение, и мне запомнились строки. Ароматом цветок привлекает людей, значит, теплые дни настают. А так как фамилия этой служанки Хуа Цветок, я и дал ей имя Си Жень, привлекающая людей». «Сейчас же перемени ей имя», — поспешно сказала госпожа Ван. «А вам, господин, не стоит сердиться из-за такой мелочи». «Я вовсе не против этого имени, и менять его не нужно», — возразил Дзя Джен. «Я просто привел тот факт как доказательство того, что Бао Юй не занимается серьезным делом, а тратит время на легкомысленные стишки». «Тьфу! Паршивая скотина!» — крикнул он на Бао Юе. «Ты все еще здесь?» «Иди, иди отсюда», — сказала Бао Юю мать. «Бабушка, наверное, уже ждет тебя». Бао Юй степенно и неторопливо вышел из комнаты. На террасе улыбнулся Цзинь Чуань, показал ей язык и, сопровождаемый двумя мамками, быстро направился прочь. Дойдя до проходного зала, он увидел Си Жень, стоявшую в дверях. Глядя на спокойно возвращающегося Бао Юя, она улыбнулась и спросила: «Зачем тебя звали?» «Просто так», — ответил Бао Юй. «Боялись, что я, живя в саду, буду баловаться, и поэтому дали мне напутствие». Затем он отправился к матушке Дзя и передал ей подробно содержание своего разговора с отцом. Дай Юй в это время тоже была у матушки Дзя. И Бао Юй спросил у нее: «В каком бы месте тебе хотелось жить в саду?» Дай Юй сама об этом думала, и как только услышала вопрос Бао Юю, сразу ответила: «Мне больше всего нравится павильон реки Сяосян. Там всегда очень красиво, особенно бамбук, который закрывает кривую изгородь, да и спокойнее, чем в других местах». Бао Юй захлопал в ладоши и засмеялся. «Я думал точно так же. Мне самому хотелось предложить тебе поселиться там. А я буду жить во дворе наслаждения розами. Там и спокойно, и недалеко от тебя». Пока они беседовали и делились своими планами, от Дзя Джена пришел слуга и сообщил, что 22 числа 2 месяца, в благоприятный день, все братья и сестры смогут переселиться в сад. За несколько дней, оставшихся до переезда, слуги и служанки привели в порядок все помещения в саду. Таким образом, Бао Чай поселилась во дворе душистых трав, Дай Юй переехала в павильон реки Сяосян, Инчунь заняла покои узорчатой парчи, Таньчунь стала жить в кабинете «Осеннее убежище», Сичунь на террасе ветра в зарослях осоки, Ливань в деревушке благоухающего риса, а Бао Юй перебрался во двор наслаждения розами. Всем им прибавили по 4 служанки и по 2 старых мамки. Кроме личных служанок, выделили людей,